о жизни догоревшей в хоре, на темном клиросе твоем, о деве с тайной в светлом взоре, над осиянным алтарем, о томных девушках у двери, где вечный сумрак и хвала, о дальней Мэри, светлой Мэри, в чьих взорах свет, в чьих косах мгла. Ты дремлешь, Боже, на иконе, в дыму кадильниц голубых, я пред тобою на амвоне, я сумрак улиц городских. Со мной весна в твой храм вступила, она со мной обручена, я голубой, как дым кадила, она туманная весна, и мы под сводом веем, веем, мы стелимся над алтарем, мы над народом чары деем, и Мэри светлую поем, и девушки у темной двери на всех ступенях алтаря, как засветлевшая от Мэри передзакатная заря. И чей-то душный тонкий волос скользит и веет вкруг лица, и на амвоне женский голос поет о Мэри без конца, о розах над ее иконой, где вечный сумрак и хвала, о деве дальней, благосклонной, в чьих взорах свет, в чьих косах мгла.